Вы слушаете фрагмент программы «День богини Весты». Сказитель Любомир Таймыр. Первое, с чего я начну, это то, что вам нужно поставить подсолнечное масло утром, день богини Весты, на алтарь, чтобы оно зарядилось энергиями богини Весты, богини весны. После нужно провести, поточнее, проводилось утреннее прославление, славили богиню Весту, приносили ей требы, затем готовились блины, да, как мы говорили, пеклись жаворонки. Часть этих треб оставалась на домашнем алтаре, а вечером все это заканчивалось праздничной вечеркой, как мы уже об этом говорили. Но давайте же перейдем к самому Красногору. Он более насыщен и, по мне, так, ну, в принципе, по своему роду более важен. Мы, православные староверы-ингляне, живя в современности, не можем разделить этот праздник на два дня в силу, ну, всякого рода событий. Кто-то работает, кто-то не может по личным причинам. Это все довольно-таки накладно, у нас не так много ресурсов, как, например, это было у наших предков, которые жили на земле. У нас не все живут на земле, поэтому мы справляем и День богини Весты, и Красногор, собственно, в один день. В этом ничего плохого нету. Мы принимаем эту действительность такой, какая она есть, и делаем хотя бы то, что можем. Мы стараемся сделать этот праздник в традиции, насколько это возможно в современных условиях. Если вы празднуете общинно, то вам не составит труда подготовить все необходимое для праздника Красногор. А это блины, да, для горы Меру, дунья, это праздничный костер, это зерно, куколки, прошлогодняя солома, что еще, подсолнечное масло, естественно, заклички для весны или обрядовую песню хотя бы про весну, которую я вам сегодня покажу, и подготовиться к братчине, так как после братчины начнется пост. Ну, начнем по порядку. Блины. Конкретно рецептов блинов от наших предков не осталось. Поэтому, ну, готовьте блины, которые вы привыкли, которые пекли ваши мамы, бабушки. Блинов надо делать как можно больше. Обычно несколько семей объединяются, готовят вместе большую гору меру из этих блинов. Часть этих блинов шла на требы, часть на стол. Важно, чтобы первые 9 блинов вы оставили на требы комом. Ну, поэтому говорят, первый блин ком. Первый блин – это 9 блинов. Комами у наших предков является персонификация медведей. Это такой образ предков. На самом деле, под этим есть и мифологическая связь тоже, но мы сейчас ее не будем обсуждать. Если брать городские условия, в парках есть много птичек, лисичек, которые с радостью будут эти блины вкушать. Ну, а если вы знаете, где живут медведи, ну, рискните, сходите туда, отнесите блинов. Но перед этим я замечу, что прану с этих блинов заберут наши предки и служебные духи, которым мы эту требу принесем. Собственно говоря, блины – это треба природе. Думаю, не надо объяснять, откуда пошло это выражение «первый блин комом». Это уже всем давно известно, особенно тем, кто изучает наследие предков. Дунья. На Красногор помимо дуньи делается еще и праздничный костер. Если у вас большая община, делайте и дунью, и праздничный костер. На Красногор уже, кстати, можно ходить и по углям, да, если снега нет. Если вы справляете небольшим составом, то можно, ну, сделать по минимуму, сделать дунью без праздничного костра. Но здесь важно учесть, что ни в коем случае нельзя прыгать через дунью. Нельзя ходить по углям из дуньи, потому что, ну, это стол, с которого вкушают боги, вкушают предки. Вы же не ходите по столу ногами. Представьте, здесь кто-то вот пройдет сейчас по столу ногами. В дунью приносят только требы. Также призываю вас к здравомыслию. Если вы не хотите иметь проблемы с системой, то не нужно делать дунью свастичной, особенно в густонаселенных районах. Вы можете нарисовать хвосты солярника и зерном, и дровами выложить, или просто сделать равносторонний крест, который также является и солярным символом тоже, кстати говоря. Вы его сами закручиваете в хороводе, обратите на это внимание. Зерно. Зерно – это обязательный на Красногор витреб. Это очень важный атрибут, вообще природные жертвоприношения. Ягоды, цветы, крупы, орехи – это все очень благоприятно и преемственно приносить на Красногор. Зерно можно и даже нужно брать со дня богини Рожаны. Многие ингляне знают, о чем я говорю. У нас принято так, что в день богини Рожаны мы на алтарь ставим специальное зерно. Если зерна нет, подойдет обычная, любая крупа. Кукла Марены Сварогавны. Скажу сразу, сжигание большой куклы – это уже довольно поздний обряд, который бытовал также у наших родов православных староверов инглян, и не только у них. Но бытует он последние лет 500. До этого у наших предков, как известно, было более мощное образное мышление, которому не нужно было допинга в виде подпитки дополнительного образа большой куклы. Это уже поздние вариации с искривлениями, нацеленные на человеческие жертвоприношения, что позднее потом и случится. Но я скажу так, на данный момент это нужно делать, потому что мы таким образом усиливаем образное мышление, а у многих из нас оно атрофировано или работает, функционирует недолжным образом. Да и наши чадушки должны видеть, что мы куколку сжигаем, как образ зимы. Ничего общего наш Красногор с христианской масленицей, кроме названий, не имеет. Кроме того, что некоторые действия они взяли от нас. Если люди хотят так праздновать, как христиане, пусть празднуют, мы не будем их осуждать, но призываю вас все-таки видеть разницу и праздновать, как у наши предки деяли. Большая кукла обычно делалась из соломы, прошлогодней соломы, да, естественно. Если ее нет, этой соломы, то можно сделать куклу из старой одежды, тряпок. Конечно, желательно, чтобы это были натуральные ткани. Обычно это делают ладушки, делают и юбку, рукавички и прочее. Если вы живете в городе и не знаете, где приобрести сено, но нет такой возможности, то можно пойти в зоомагазин и купить сено для попугайчиков, например. Я не шучу сейчас, на Таймыре сена нет. И мы покупали сено в зоомагазинах для куклы Марены Сварогавны. Это хороший рабочий вариант. Еще важный момент. Вы должны хорошо знать круголет числа Бога. Вы должны понимать, какое сейчас идет лето. Священное или обычное? В священное лето лицо на кукле не рисуется. В обычное лето рисуется. Лицо не должно быть грустным, веселым. Желательно, чтобы лицо, проявляло положительные эмоции. Не было каким-то страшным, так что увидели. И меньше напоминало человеческое что-то. То есть схематично что-то. Еще один атрибут. Растительное масло. Для чего оно вам? Для чего его утром ставят в день богини Весты на алтарь? Основа – это основа для растопки дуни и праздничного костра. И оно в этот день должно быть маслом. Иногда мы, конечно, подливаем соляру или там что-то еще, или бензин, или керосин. Старайтесь именно в день масленицы этого не делать. Две бутылки масла покупайте смело, если, конечно, вы его сами не отжимаете. В день богини Весты, как я и сказал, ставите их на алтарь с утра. На службе оно заряжается энергией весны, и поэтому масло и становится основой для растопки и обряда. Одну бутылку надо, полтора-литровую, на растопку. Другая бутылка нужна будет на определенный обряд, масляный обряд. Еще до праздника Красногора вы берете первые 9 блинов, которые вы испекли комом, уходите на место, где вы решили, что будут приносить требы природным духом и комом, и также дедушке Бериндею. Про образ дедушки Бериндея это леший, да, а леший принимает образ самого большого животного в лесу. Делается там, обряд зачуривания места, затем вы маслом делаете круг, наливаете на землю, можете большой, в центр раскладываете 9 блинов и сверху их обливаете маслом. Лучами вот так крест накрест обливаете, как солнышко нарисовали. Все это сверху посыпается зерном. Так вы создали символьный образ солнышка. Это очень важно сделать, энергетически важно. Масло выливайте все туда смело, масло напиталось энергией. Масло – это вообще высококонцентрированная жидкость. Поэтому она как передатчик, ну, не очень, наверное, а как хранитель информации достаточно большой и серьезный архив. Именно поэтому у нас есть определенная буквица, которая обозначает благовонное масло. Это буквица Ижица. Помните об этом, когда будете совершать обряд. Итак, заклички. Ну, о закличках нам уже, в принципе, рассказала Радослава, моя супруга. Я бы хотел поговорить больше об обрядовых песнях. Как я уже говорил ранее, на праздниках важно использовать обрядовые песни, так или иначе стараться их петь. Правда, ради надо сказать, что не все сейчас православные староверы англяне придают большое значение обрядовым песням. А зря. Ведь это очень важная связь с предками. Когда мы поем песни, мы сотворяем то, что делали предки. А когда мы сотворяем то, что делали предки, в нас раскрывается родовая память. А если родовая память раскрылась, значит связь с родом у нас становится лучше. Какие песни поются на Красногор? Ну, заклички весны. Да, их очень много, можете нагуглить и даже послушать. Обязательно гимн огню, да, разгорайся, царь огонь, калаврат и посолонь. Гимн Святой Земле, да, или как его еще называют, гимн Беловодья. Ой, течет река, да. И, ну, хотя бы Божий царь Ярила наступает. Как поется Божий царь Ярила? Боже, царь Ярила, весень наступает, Боже, царь Ярила, рот мой подымает, на свету гору встает ярыми ногами, разбивая темноту ярыми мечами, золотым щитом своим стрига вызывает, аж до самого заката темень отгоняет. Слава те, слава, Божья застава, слава Яреле, Божий ярк силе. И так три раза повторяется: слава те, слава, Божья застава. Важно, что когда вы поете один, это одно, а когда вы поете все вместе и кто-то не знает слов, лучше из этой песни делать ленточную. Один поет какой-то ведущий: Боже, царь Ярила, и все повторяют за ним: Боже, царь Ярила, он весень наступает, и все: весень наступает, и так далее, и так далее. Ну, вы поняли. Итак, дальше. Вы провели службу прославления, зажгли дуню. Что еще здесь? Принесли требы, зажгли обрядовый костер, сожгли куклу Марены Свароговны, отправив ее в северные чертоги. После этого, кстати, после того, как куклу сожгли, надо сжигать и свои соломенные куклы. Приносите их прямо вот после этого и в обрядовый их костер. Когда будете сжигать соломенную куколку, важно перед этим сформировать образ, где вы будете сжигать все свои хвори, болезни, все нехорошее, весь негатив. После этого попойте песенки, поводите хороводы вокруг праздничного костра. Помните, на любых праздниках были различные ристалища, вечерки, песни, игры, пляски. Внедряйте это все в ваши праздники. Но поскольку, конечно, мы сейчас многое восстанавливаем традиции, я вам напомню, что, конечно, на Красногор можно устроить какие-нибудь вечерочные игры, и вы тем самым не нарушите, а только приумножите ход нужных событий. Можно даже стенку на стеночку побиться. Ну так, осторожненько, любя друг друга. Обязательно потом обниматься. Я, естественно, про мужчин говорю. Помните, что догм нету. Если вы чего-то не знаете, как делать, делайте по совести. Итак, костер догорел. Походили по углям 9 раз, если у вас нет снежного покрова. Важно не бегать по углям, как многие любят. Хоп, пробежал там. Так по углям не ходят. Ходят по углям спокойным, ровным шагом. Вперед посмотрели, цель взяли и пошли. У кого огонь в сердце, тому не страшен огонь внешний. Это как бы уравновешивает и гармонизирует все наши телеса. После того, как вы прошли по углям 9 раз, обязательно помажьте сажей свое лицо. А не так, как с утра вы, конечно, водой умываете, не вот так вот, нет. А просто так, чуток, намажьте лицо там чуть-чуть, можно даже соседу намазать. Мы мазали прям друг другу, это довольно смешно. Считалось у наших предков, что таким образом вы как бы зарядитесь положительной энергией, здоровьем, счастьем, благополучием весну вовнутрь себя пустите. И после этого уже можно начинать обряд братчину. Братчина – это очень важный момент. Важно помнить, что на Красногор на братчине было очень много различного явства. Явство – это и обязательная гора Меру, и различные другие. Каждый берет блины обязательно с горы Меры, пускается братина. Раньше пускали ее среди мужчин только. Сейчас мы пускаем братину среди женщин тоже. Детям ее не даем. Братина безалкогольная, естественно. Ну, бывают случаи, но у нас это крайне запрещено. Алкоголь мы не употребляем. Важно накушаться на братчину, потому что сразу после начинается Великий пост. А Великий пост – это начало святого 12 глава. Там будут дни Патергиев. И только на день богини Тары можно будет себе что-нибудь позволить из, ну, такой более богатой праздничной еды. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.